Глава 5. Райдер. Карма с двумя «Р». Дочка у Гаррета Грэхэма — горячая штучка. Она была такой уже 6 лет назад, когда мы встретились впервые, а теперь просто огонь. Сообразив, с кем столкнулась, она распахивает глаза. Большие серые глаза, напоминающие по цвету затянутое тучами небо. Вот только в них нет ничего тусклого, ничего необычного. Они живые, будто небо искрит от электричества и вот-вот разразится громом и молнией. Длинные русые волосы собраны сбоку и заплетены в косу, не спадающую на изящное плечо. Она заправляет выбившуюся прядь за ухо и, оправившись от удивления, слегка улыбается мне. «Привет». Я приподнимаю бровь. «А я всегда гадал, когда же ты наберешься храбрости со мной заговорить?» Джиджи закатывает глаза. «Мне и не надо набираться храбрости, просто возможности не было». А вот это вранье. Мы только сегодня утром виделись в коридоре возле раздевалок, и она едва отметила мое присутствие. Джиджи, конечно, шла с одним из тренеров, но меня явно не видела. Кроме того, интересно, что, хотя официально график женских тренировок еще даже не утвержден, она по-прежнему встает ни свет ни заря, чтобы по собственной воле покататься и потренироваться. Она точно так же делала в лагере, когда помогала отцу. «А еще я почти уверена, что поздоровалась с тобой в коридоре сегодня», — замечает девчонка. «Ты кивнула?» «Это одно и то же». «Правда?» — насмехаюсь я. «Не знаю. На мгновение она кажется совершенно вымотанной». «Почему тебя так волнует, поздоровалась я с тобой как следует или нет?» «Да меня это вообще не волнует». «Тогда с чего ты об этом заговорил?» «Уже пожалел». Джиджи смотрит на меня в упор. «Я и забыла, какой чудесный у тебя характер». Вздыхая, отхожу к другому концу стойки. Мне велели стоять там и ждать заказ. Мы с парнями заказали еду на вынос, и сегодня моя очередь забирать. Можно было бы доставку оформить, но погода хорошая, и я решил прогуляться. Ну, изначально я собирался поехать на машине, но мой джип в последнее время издает тревожное клацанье. Он и в Иствуде-то был на последнем издыхании, но в какой-то момент, пока я 2 часа добирался до Гастингса, видимо, решил, что скорость увеличивать ему тоже не нравится. Как раз, когда я переключил передачу. Богом клянусь, если коробка передач сдохнет, я буду в ярости. Прямо сейчас я никак не могу позволить себе ремонт. Джиджи просит у девушки-подростка, стоящей за стойкой, бутылку кетчупа. Пока она ждет, снова смотрит на меня. Слышала, на тренировках все идет не слишком хорошо. Я ухмыляюсь. Как по мне, все отлично. Я стал одним из капитанов. Одним из капитанов команды, в которой царит полный бардак, впечатляет. Мило улыбается она. Держи, дорогая. Девушка за стойкой возвращается и протягивает Джиджи стеклянную бутылку кетчупа. «Спасибо». Она снова поглядывает на меня. «С тобой, как всегда, приятно поболтать, король выпускного». «Взаимно, Жизель». Джиджи неторопливо возвращается к своему столику, и я волей-неволей скольжу взглядом по ее фигурке. На ней джинсовые шорты, плотно облегающие круглую упругую попку. Ткань потертая, на ней видны бело-голубые нитки, щекочущие ее крепкие подтянутые бедра. Она невысокого роста, где-то 1,50 м, но в этих крошечных шортиках ноги ее кажутся бесконечными и очень мускулистыми, стройными, доказательство всех ее тренировок. Она такая сексуальная как раз потому, что играет в хоккей. Когда женщина увлекается спортом, это очень заводит. Однако искра желания мгновенно затухает, едва я замечаю, с кем Джиджи сидит. Я до сих пор не знаю всех игроков Брайера по имени, но хороших запоминаю. Уилл Ларсон — один из них. И, полагаю, далеко не такой говнюк, как его сокомандники. «Заказ для Райдера!» — кричит мужчина в белом переднике. В руках у него 2 пакета с едой. Я благодарю его, забираю сумки и выхожу из ресторана. Как раз в дверях чувствую, как в заднем кармане шортов вибрирует телефон. Кто-то звонит. Достаю его и вижу незнакомый номер, а потому отправляю звонок на голосовую почту. Домой я иду по Мейн-стрит, мимо старомодных ухоженных парков. Гастингс — несравнимо лучше Иствуда. Раньше я жил в промышленном городе с кучей торговых центров и полным отсутствием достопримечательностей. А вот Гастингс ужасно напоминает городок с винтажной открытки. Вдоль улиц выстроились столбы с газовыми фонарями и старые деревья. На Мейн-стрит поднимаешь голову и видишь огоньки и рекламные баннеры, афишу летнего джазового фестиваля, который только недавно закончился. Витрины магазинов блестящие и чистые, центральную часть улицы занимает множество магазинчиков и бутиков, кофеен, есть несколько баров и ресторанов. Срезаю дорогу по тропинке, петляющей мимо деревянной беседки, потом выхожу из парка на тротуар. Тот, кто мне звонил, судя по всему, оставил сообщение на голосовой почте, так что я ввожу пароль, чтобы разблокировать телефон. Надо бы послушать. «Здравствуйте, это сообщение для Люка Райдера. Вам звонит Питер Грин из офиса окружного прокурора Марикопы насчет слушания об условно-досрочном освобождении вашего отца. Пожалуйста, перезвоните мне, как только сможете». Я удаляю сообщение еще до того, как он заканчивает диктовать свой номер телефона. Пошло оно все. Ускорив шаг, обгоняю женщину с коляской. Она искоса поглядывает на меня и тут же опускает голову. На мне шорты карго и футболка. Угрожающего впечатления я вообще не произвожу. Видимо, испугалась, услышав про условно-досрочные. Добравшись до дома, я обнаруживаю, что Шейн до сих пор там же, где был, когда я уходил. Стрижет газон, без рубашки. На крыльце дома напротив собралась куча девчонок. Они делают вид, что просто болтают, но взгляды их прикованы к блестящим от пота мускулам Шейна. Готов поставить все свои деньги, заработанные летом на стройке, что одна из этих девчонок сегодня вечером окажется у нас. Или они все, если Беккет тоже решит высунуться на улицу. Иногда жить под одной крышей с Беккетом становится несколько шумно. Трудно спать, когда в соседней комнате постоянно грохочет о стену спинка кровати. Шейн со своими пассиями ведет себя потише, но у него они тоже бывают, а теперь, когда нет девушки, все чаще. «Отлично, я умираю с голоду». Шейн выключает газонокосилку и направляется ко мне. Мы заходим в дом, оставив его фан-клуб снаружи. Беккет, оказывается, загружает в кухне посудомоечную машину. Шейн хватает из шкафчика тарелки, пока я открываю пакеты с едой. «Я тут пригласил в гости кое-кого из соседей», — начинает Беккет. «Мне приходится подавить смешок. Но, конечно, безумием было думать, что он еще не успел склеить тех девчонок, что живут через улицу. Вечером у нас на пороге объявляются три девушки, как выясняется, студентки медицинского, будущие медсестры. И Беккет тут же начинает сыпать насмешливыми шутками о врачах и их ассистентках. Тем не менее, цыпочки глотают наживку как миленькие, потому что Бек умудряется оказывать на женщин какой-то магический эффект. Правда, одна из них явно положила глаз на меня. Ее зовут Карма, с двумя «Р», о чем она сразу нам сообщает. Она высокая и хорошенькая, с черными кудрями до плеч и неприкрытым голодом в темных глазах. Едва войдя в дом, она практически вешается на меня, открыто флиртует и пытается очаровать. Сначала мне все это как-то безразлично, я просто поддакиваю, но, пропустив два пива, понимаю, что даже не против ее намеков. Когда она склоняется ближе и шепчет мне на ухо «не хочешь подняться наверх», приходится признать, что предложения очень соблазнительные. В последний раз я спал с девчонкой месяц назад, когда навещал Беккета в Индианаполисе в выходные. Мы прошлись по барам, и в итоге домой я отправился с барменшей. Ей было уже к 30, и выглядела она очень привлекательной. Веселая выдалась ночка. Зато потом за месяц мне пришлось искать нам дом в Гастингсе, работать на стройке по 12 часов, а теперь еще и посещать жуткий тренировочный лагерь. Просто катастрофа. Тепло и ласка моему члену явно не помешают. Так что я оставляю пиво на кухонной стойке и пожимаю плечами. Почему бы и нет?